нервно хмыкнула я. «Нам еще повезло». Сделала глоток из бокала и прикрыла глаза. Знала ведь, куда меня отправляют. Знала, а все равно дергаюсь, пытаюсь что-то изменить. «Эми!» — позвала меня Даяна через несколько длинных минут, пока каждый из нас мирился с какой-то мыслью. «С кем ты разговаривала там?» Я проследила взглядом за ее кивком. «С тем самым парнем, который артефактором представился». «И кто он на самом деле, ты узнала?» «Нет». «Эми!» Кьяра пожевала губу. «Будь с ним осторожнее, пожалуйста. Мне это все не нравится. Особенно отголоски тех эмоций, что я успела поймать». У меня в горле пересохло. «А что ты поймала?» Эмпатка искоса глянула на меня. «Симпатия, смешанная с осторожностью и интересом. Довольно опасная смесь. Особенно, когда ты невеста императора, а он непонятно кто».